Там ведь строгий отбор, специальные тесты. Казалось бы, на службу должны принимать самых толковых, сообразительных. Она молча стала допивать свой чай. С такой говорить бесполезно. Прошло довольно много времени, но, наконец, дверь открылась, и на пороге появился доктор с широкой улыбкой на лице. «Ну-с», — произнес он, — «дела как будто начинают проясняться. Мы дозвонились до мисс Слейтер». Миссис Элис встала со скамейки, вся сияя от радости. «Ах, доктор, ну, наконец-то, слава богу, вы узнали что-нибудь о моей дочке? Минуточку, минуточку, вы только не волнуйтесь, а то снова начнется вчерашняя история, нам ведь это ни к чему, правда? Итак, верно ли я вас понял, что когда вы говорите о своей дочери, вы имеете в виду некую молодую леди, которую зовут или звали Сьюзен Элис?» «Ну да, разумеется», — подтвердила миссис Элис. «Она в порядке? Она у мисс Слейтер?» «Нет, у мисс Слейтер ее нет, но она в полном порядке, и я сам с ней говорил по телефону. И вот тут у меня записано, где она сейчас находится». Доктор похлопал себя по карману и опять довольно улыбнулся. «У мисс Слейтер ее нет!» Растерянно повторила миссис Элис. «Так значит, школа действительно перешла в другие руки. И вы говорили с этим Фостером?»